Глава шестая. Оставив расстроенную официантку, я устремился вслед за незнакомкой. Ну да, на всякий случай номерок работницы кафе, который она мне случайно оставила на чеке, я все же забрал. Мало ли что, мне же надо как-то заряжаться. «Вот это верно», — хмыкнула тогда Пафи и тут же поинтересовалась. «А зачем нам эта дамочка?» «Сам не знаю», — пробормотал вслух. «Ну, что-то в ней есть». «Ты сейчас об этой аппетитной попке?» Как ни странно, но отчасти моя суккуба была права. Следуя за женщиной, я невольно... Ладно, кого я обманываю? Конечно же, вольно. Засматривался на ее попку. И она была вполне себе ничего, даже несмотря на то, что незнакомка оказалась изнеможенной. «Не только», — тихо ответил я. «Меня тянет к ней предчувствие». «Твоя великая интуиция?» «Именно». Зачем-то кивнул я в пустоту. В этот момент женщина на короткий миг обернулась и приметила меня, после чего вновь уставилась вперед и ускорила шаг. «Шпион из тебя так себе», — иронично заметила Пафи. «Вот только твоих комментариев не хватало», — вздохнул я и также пошел чуточку быстрее. Наверное, со стороны это и правда выглядело как нечто предосудительное. Но чем больше я вглядывался в спину, да, на спину я тоже смотрел, незнакомке, тем больше росла уверенность в том, что с ней что-то должно произойти. И не прогадал. Незнакомка резко повернула влево и, не доходя до пешеходного перехода, перебежала дорогу. Видимо, я сильно ее напугал, так как, пройдя по ее следу, ощутил легкое покалывание в теле. Это был страх, который мог учуять лишь человек с магическими способностями. И то, если заострит на этом внимание, так как покалывание было скоротечным. «И что теперь?» — с издевкой спросила суккуба. «Так же побежишь через дорогу на красный?» «Нет». Я покачал головой и направился к зебре, что протянулось в нескольких метрах от меня. Как раз в этот момент загорелся зеленый. Я с остальными пешеходами спокойно перешел на другую сторону, где раскинулся широкий зеленый парк. Зелень так и благоухала, а легкая прохлада вкупе с тихим пением птиц расслабляли. «Эй-эй-эй!» — воскликнула Пафи, вырвав меня из собственных мыслей. «Не расслабляться! Твоя красивая попка убежала!» «Не моя!» хмыкнул я, но все же поторопился, стараясь ориентироваться на след ауры, что оставила после себя женщина. Но догнать ее получилось не скоро. К тому моменту она успела основательно увеличить расстояние между нами. Но проблема была даже не в этом, а в том, что ее похитили. «Издеваешься?» — возмутилась Пафи, когда я остановился посреди дороги, на которой валялась пара пакетов с разбросанными продуктами. «Да что здесь происходит?» «Боюсь, что нечто весьма жуткое», — ответил я и слегка прищурился. Необходимо было вновь найти ее след, но он каким-то образом оборвался. Более того, никого нового здесь не ощущалось, будто тот, кто похитил женщину, вряд ли она сама бросила пакеты, так усердно тащившие, даже когда убегал от меня, мог скрывать свои магические силы. А в том, что здесь был кто-то, обладающий сверхспособностями, я не сомневался. «Ладно», — протянула суккуба. «Не буду спорить, все это очень странно. Но что дальше?» «Сейчас разберемся», — пробормотал я и сосредоточился. Вокруг раскинулись невидимые ментальные щупальца. Я исследовал территорию, как только мог себе это позволить. Сил и опыта в данном случае у меня совсем мало, но хоть что-то. Несколько случайных прохожих на основной тропинке, любовная парочка, притаившаяся где-то за кустами, вытворяющая то, что Пафи тут же пожелала со мной, и больше... Стоп, а это что? Слева, где располагались небольшие холмы, я ощутил движение и страх. Он пристал ко мне, словно липкая лента, протянувшаяся по траве и повисшая на ботинке. И мне были знакомы эти эмоции. «Твою ж мать!» — рыкнул я и ринулся в ту сторону. Хватило нескольких быстрых шагов, чтобы выскочить через уже поломанный кустарник на мелкую полянку. Там-то я и заметил темную нору шириной с мое тело. И как раз в тот момент, как я там появился, в норе мелькнула женская рука. Зараза! Ринулся вперед, чтоб было мочи, упала на живот и скользнув по влажной от слизи. Вот это плохо. Траве в последний момент успел схватить ладонь незнакомки. Ее пальцы мгновенно сжали мои, и хватка у женщины, должен сказать, была железной. Или же все дело в адреналине, что выделялся сейчас в ее организме безумными порциями. Ведь незнакомка была на грани жизни и смерти. «Пафи!» – прохрипел я, пытаясь вытянуть пленницу невидимой твари наружу. Для этого я схватился за нее обеими руками и уперся ногами по сторонам от норы. «Помоги!» «Как скажешь, лапочка!» – пискнула она, но без сарказма. А голос стал тонким из-за того, что суккуба появилась в свет в виде синей желеобразной субстанции, устремившись вглубь подземного прохода. «Какая же мерзость!» – донесся до меня ее мысленный крик. «Тебе это точно не понравится!» «Давай же!» — рявкнула я в ответ, готовясь к тому, что придется столкнуться с жуткой абразиной. Но это потом. Сперва надо было спасти женщину из лап неизвестной твари. И Пафи не стала медлить. Не знаю, что она там вытворяла, так как я не смотрел на мир ее глазами, а был сконцентрирован на помощи незнакомке. Однако уже через несколько мгновений хватка монстра ослабла, и мне потребовалось еще немного времени, чтобы вытащить женщину наружу. «А-а-а!» Тут же резанул по ушам ее крик. «Боже, боже, боже!» Незнакомка, казалось, ничего не видит перед собой, испуганно озираясь по сторонам и размахивая руками. Невысокая брюнетка, или же русоволосая, сразу не различить, полностью испачкана в какой-то зловонной слизи. «Тише!» Я попытался ее успокоить, но та и слушать меня не хотела. Тогда пришлось схватить ее за плечи, крепко сжать и крикнуть прямо в лицо. «Да послушайте, дамочка, отставить истерику! Я вас вытащил!» «А?» В ее серых глазах блеснули искорки разума. «Ты?» «Да, я!» — кивнул я и вновь посмотрел на нору, из которой доносились неприятные влажные звуки, наподобие бурления. «С вами кто-то еще был? Вы одна?» «Да», — заикаясь, ответила та. «Одна». «Уже хорошо», — вздохнул я. «Получается, что никого больше оттуда вытаскивать не надо». «Ах ты мелкая зараза!» Тут же ворвался в мой мозг возмущенный крик суккубы. «А как же я? Или решил оставить меня в этой дыре, а самому поковыркаться с этой аппетитной попкой?» «Вот только не надо», — мысленно вздохнул я. «Ты ведь уже давно вернулась. Считаешь, я не почувствовал?» «Ну, хорошо», — тут же успокоилась та. «Но не думай, что я просто так об этом забуду». Я не стал спорить и отвечать. Вместо этого снова обратился к женщине. «Как вас зовут? Что произошло?» «Тамара», — выпалила она, пытаясь восстановить дыхание. Но вместо этого слизь попала ей в рот, и женщина закашлялась. Я протянул ей платок, что всегда носил в кармане. Она благодарно кивнула и вытерла губы, а следом и лицо. Платок я, конечно же, забирать не стал, выбросив в сторонку. «Я спешила домой и хотела поскорее вернуться, а то за мной увязался какой-то...» И тут же ее глаза вновь распахнулись. «Да, она меня узнала. Ну что поделать? Я ведь не просто так за ней следил. Получается, что моя чуйка спасла ей жизнь». «Ты... это же ты!» «Да, я», — спокойно кивнул в ответ и снова покосился на нору. Но оттуда пока никто не показался. «Почему я не ушел, как только вытащил женщину?» «Да все просто. Я должен был увидеть и убить тварь, что похитила ее. В конце концов, я же боярский, что должен защищать мирных жителей. Ну а еще любопытно, что же здесь происходит?» «Уверен, это существо напрямую связано с местными вратами». «Успокойтесь, я не желаю вам зла. Я охотник, я почувствовал беду, что вам грозило. Как оказалось», — указал пальцем на темную дыру, — «не зря. Так что прошу собраться и объяснить, что это было». Но женщина была слишком испугана. Она всхлипывала и тяжело дышала. «Выбить из нее что-то можно, но будет нелегко. Ей надо хоть немного прийти в себя». «Имя Тамара, должность кассир. Настроение — сильный испуг». «Да, так мы далеко не уедем». Я не стал доставать ее вопросами. Вместо этого поднялся на ноги и медленно двинулся к норе, активировав при этом свою магию. Тонкий сиреневый покров окутал мое тело, показывая, что я непростой человек. И тварь это почувствовала. Судя по всему, она желала кем-то полакомиться. А моей энергии может хватить надолго. Конечно, если сразить и сожрать. Но на подобные мысли у монстра не хватило ума. Им управлял лишь животный голод, и стоило мне сделать несколько шагов, как из норы вырвалось три щупальца, а следом за ними наружу выскользнул и их хозяин. «Что ж, ты была права». «А ведь я говорила». Существо было отвратительным, словно розовый студень размером со взрослую собаку. Вот только никакой условной формы у него не было. Оно переваливалось из стороны в сторону, дрожало и ухало, подобно сове. Только очень тихо, едва различимо. Наверное, таким образом существо угрожало мне, размахивая полутораметровыми щупальцами. Но меня это нисколько не пугало. В моей руке всего лишь на мгновение материализовался огненный меч, вспыхнув ярким пламенем. Монстру подобное представление явно не понравилось, и оно попыталось было уползти обратно в узкую нору. Но не тут-то было. «Э, не, приятель!» — мои губы растянулись в хищной улыбке. «Наворотил делов, так отвечай за них!» Вскинув свободную руку, активировал телекинез и силой мысли схватил тварь за одну из щупалец. Рванул вправо, подальше от его спасительной дыры. Она издала резкий визг, от которого я поморщился, и рухнул в паре метров от норы. В следующую секунду я взмахнул мечом, лезвие которого превратилось в пылающий хлыст, и атаковал противника. Монстр не успел ничего сделать, и его попросту разрубило пополам. В нос ударил тошнотворный запах паленого мяса с примесью чего-то еще более отвратного. Я даже не хотел искать сравнения для подобной вони. Так как желудок предательски вздрогнул. Правда, я сдержал рвотные позывы и прикрыл лицо рукавом, через который хотя бы немного мог свободно дышать. «Как-то слишком просто», — пробормотал я, глядя на убитую тварь. Больше вокруг я никого не ощущал, хотя это и могло быть обманкой, как в начале. «Уверен», — хмыкнула в голове Пафи. «Отчасти», — недовольно ответил я. «Тогда обернись». Я резко развернулся, но отбиваться ни от кого не пришлось. Более того, за спиной никого не было. «В том-то и дело», — фыркнул я. «Хоть бы спасибо сказала».